Глава третья. «Одинцов, это случайность!» «Рот закрой, пастушка!» Толкает меня в сторону, к перилам больно прижимает. В груди сердце барабанит, когда он злой взгляд обращает на Гришу. «Свинья, либо ты идешь за мной и извиняешься перед всеми, либо я тебя с этих перил головой вниз свешиваю, без трусов. Посмотрим на твой хряк». Парни облепляют Одинцова с двух сторон, словно охрана, а у меня сердце заходится. Горло сдавливает. От ненависти к этому заносчивому придурку. «Это была случайность из-за меня!» Встаю перед Гришей, которого, кажется, уже трясет. Он был всегда быстрым на истерике и слезы. Приходилось успокаивать. «Если ты сейчас не отойдешь, завтра можешь идти пешком до школы». «Ну и пойду. Он не должен извиняться. Не перед такими уродами, как вы». Я сама понимаю, что переборщила. Просто ляпнула лишнего, но поздно. Резкий бросок руки и мой свитер в его кулаке, а я вдруг резко опускаюсь на колени. Даже вздохнуть не могу. Меня словно под воду опустили. Словно топят. Глубже. Глубже. Парни молча замирают, словно ждут, что сделает Одинцов дальше. И я жду. Как низко он готов опуститься ради того, чтобы остаться королем. Он вдруг задирает мою кофту на голову, оставляя меня без света и воздуха. Унижая, растаптывая, толкает на пол. Они ржут так громко, что я почти глохну. По телу волнами скользит прохлада, я бьюсь руками, словно под толщей воды. «Смотри, а у нее соски встали! Может, пощупать ее? Свинтус ее хоть подрочит!» «Слышал, Гришаня, встаешь и идешь с нами, или твоя подружка подарит свою вишенку не тебе?» Я карабкаюсь в собственной одежде, пока он уводит Гришку. Слезы горячим потоком, руки как полости вертолета, чтобы поскорее освободиться, чтобы вцепиться в морду ублюдка с демоническим именем. «Думаешь, она целка?» — слышу сквозь стук пульса в висках. «Уверен. Наконец освобождаюсь и за ними. Но дверь в зал закрыта с той стороны». «Гриша, не смей, ты ни в чем не виноват, это я!» «Я? Зачем я отклонилась? Ну, поцеловал бы он меня, ну и что?» «Давно ведь пытается. От меня не убыло бы, да?» Я стучусь в дверь, когда она вдруг открывается, и на меня почти толкают Гришку. Я успеваю отскочить, и он летит на пол. Лицо разбито, сам он воет, а я к нему. «Уроды! Господи, какие вы ничтожества!» — кричу, помогая Грише встать. «Давай-ка мы ей объясним». «Ага, а потом будешь рассказывать, какого хера одноклассник покалеченный. Оставь». Командует человек, которого я теперь ненавижу. За спиной молчание, а мы вниз идем. В медпункте долго сидим. Медсестра молчит, как, впрочем, и все. Никто даже не смеет противоречить этим выродкам, потому что родитель каждого один влиятельнее другого. Порой я не понимаю, что я вообще делаю в этом районе, в этой школе. Но ничего, до свадьбы заживет. Улыбается медсестра своими яркими губами и оставляет нас передохнуть. «Слышала, Ась, до свадьбы заживет. У нас же будет свадьба». «После учебы и только так, Гриш. Мне еще не хватало твою карьеру портить». «Ты бы не испортила». «Нет, рано еще. Ну какие из нас сейчас муж и жена?» Спрашиваю со смехом, а потом резко выпрямляюсь, чувствуя, как волосы на затылке шевелятся, а тело кусают мурашки. «Да, точно, Гриш. Какой из тебя муж? Ты же даже на руки ее поднять не сможешь». Влезает Одинцов, прислонившись к дверному косяку. Я невольно бросаю взгляд на часы. 3. Не будет же он на полном серьезе меня ждать, не после всего. Выйди отсюда! А я сегодня поднимал, да, Ась? Понравилось тебе, как я тебя в машину запихивал? Это звучит настолько двусмысленно, что тянет оправдаться. Не слушай его, Гриш, он просто дурачится. Издевался надо мной сегодня, хотел сбежать. «Да-да, от меня прямо-таки все норовят сбежать, особенно на утро». «Ты можешь выйти, нас от тебя тошнит!» Вскакиваю, готовая почти в бой вступить, ударить, просто закрыть ему рот. «Чё-то тебя не сильно тошнило сегодня на заднем сидении», — скалится он. «Зачем он это делает?» «Прекрати! Не было ничего!» Впервые повышаю голос. «Зачем он это делает? Зачем подходит так близко, обдавая все тело запахом горькой сладости?» «Может, и не было. Но ты попробуй его в этом убедить теперь. Я в машине жду 10 минут. Не придешь, снова придется на мне поскакать, моя козочка. Рука дергается, но Одинцов головой качает. Не смей даже. Сжимая руку в кулак и падаю рядом с Гришей, когда этот чертов демон покидает, наконец, медпункт. Возвращается медсестра с покрасневшими щеками. Он вообще не может мимо ни одной юбки пройти. «Ась, вы...» «Нет, Гриша, ну что веришь придуркам всяким? Ему просто нравится меня на эмоции выводить». «Наверное, потому что ему нравятся твои эмоции». «Нравятся?» «Ага. Ты, когда злишься, становишься очень красивой. Ну, в смысле, ты всегда красивая, но сейчас особенно. Прости». Он отводит глаза, которые почти не видно за распухшим ртом. «Ничего. Просто это ерунда. Пойдем на автобус, Гриш. Не поеду я с ним». «Если поздно приедешь, влетит от отца, знаешь же. А за мной дядя сейчас приедет». Вот это в Грише и бесит. Абсолютная лояльность ко всем, неумение постоять за себя, за меня. Злит это его, знаешь же. Но я проглатываю это и просто встаю. «Тогда до завтра». «Наверное, вальс я с таким лицом танцевать уже не смогу». «Да и мне не светит, не переживай. Будем стоять в уголке, как обычно». «Но ты же занималась, хотела. Платье сшила». «Ну и что? Что, последний раз вальс буду танцевать, что ли?» Смеюсь я и вывожу Гришу на улицу. Туда, где черную зверюгу окружили мажоры. Но только один из них смотрит прямо на меня. И ждет, что я стану его марионеткой. Но я резко сворачиваю в сторону, даже не смотря в этот улей. «Опоздаешь домой, Ась». «Плевать. Лучше получить тумак от отца, чем залезть в змеиное логово».